Глава 52. Кристиан Стелла. Кристиан. «Привет, Джулиан». Я смотрел преследователя Стеллы, который был подвешен на тяжелых наручниках, фиксирующих руки и ноги в вертикальном положении. И сине-черные синяки испещрили его тело, словно непристойное произведение абстрактного искусства. Мы были на складе, купленном мною специально для этих целей. Удаленный, с хорошей звукоизоляцией и такой охраной, что без моего ведома не мог проползти даже муравей. Не все парни соглашались на грязную работу, и это нормально. Мне требовались лишь немногие, и они сделали свое дело, подготовив ублюдка. Я не мог позволить ему дожидаться в комфорте, пока я ухаживаю за Стеллой. Мой взгляд метнулся к полу. Небольшая лужица крови окрасила гладкий серый бетон. Это тоже хорошо. Скоро она вырастет. Лицо Джулиана было измученным до неузнаваемости. Но огонь в его взгляде заставил меня улыбнуться. В нем осталось немного упорства. Хорошо. Это сделает наш сеанс гораздо веселее. Жаль говорить, но в будущем у тебя могут возникнуть проблемы с написанием записок. Я надел перчатки и заговорил с ним небрежным голосом, осматривая набор инструментов на соседнем столе. Дюжина разных ножей, кастет, отвертки, хлысты, гвозди, крючки. Непростой выбор. «Да пошел ты!» — выплюнул Джулиан. Мои люди были с ним относительно милосердны. Похоже, это создало ложное чувство безопасности, будто самое худшее позади. Я улыбнулся. Если бы он только знал. «Следите за языком, мистер Кенслер. Серьезно. Бабушка не научила тебя манерам». Я выбрал один из ножей. У меня была к ним слабость. Смертоносные, точные, универсальные. Все, что мне нравилось в оружии. «Знаешь ли, в чем дело?» Я прижал кончик ножа к его груди. «Я не люблю пачкать руки. Кровь не сочетается ни с какой моей одеждой. Но иногда...» Я провел ножом по его телу. Кровь хлынула и зазмеилась по коже тонкими красными ручейками. «Кто-то настолько меня бесит, что я делаю исключение». Я замер у мягкой плоти живота, а потом вонзил лезвие с такой силой, что он бы рухнул, если бы его не повесили. Из его горла вырвался нечеловеческий крик, за которым последовал еще один, когда я выдернул нож. «Понимаешь ли, Джулиан?» Я продолжал, как ни в чем не бывало. «Она никогда не станет твоей. Она всегда была моей. И твоя главная ошибка...» Я бросил окровавленный нож на стол и взялся за мясной тесак. «Причинять боль тому, кто принадлежит мне». Я не назвал имени Стеллы. Оно не должно звучать в месте, где царят боль и смерть. Но мы оба знали, о ком я говорю. Пятна крови, ушибы на коже, испуганные глаза. Мой пульс ускорился от воспоминаний. Обычно я сохранял во время подобных сессий самоконтроль. Работал над объектом спокойно и невозмутимо. И даже бывал разговорчив. Но всякий раз, когда я представлял ее затравленный взгляд или багрово-черные пятна на ее великолепной коже, в легкие проникало что-то темное и ледяное. Ярость и первобытная потребность разорвать на части любого, кто даже просто подумает причинить ей боль. Если бы я опоздал хоть на минуту, она бы умерла. Ее свет бы погас, и все. Ярость свернулась в клубок и вырвалась наружу через острое лезвие тесака, который пронзил плоть и кости. Воздух расколол животный вой агонии. «Видишь?» Моя грудь вздымалась от приложенных сил, когда правая рука Джулиана с глухим стуком шлепнулась на пол. «Трудно будет снова писать или печатать». Этого оказалось достаточно, чтобы его сопротивление растаяло, как мороженое на горячем бетоне. Какое разочарование! Ломать гораздо приятнее, когда сгибаются не так быстро. «Пожалуйста!» — выдохнул Джулиан. По его щекам и подбородку стекали слезы. «Мне жаль! Я...» «Что бы ты сделал, если бы не появился я? Изнасиловал ее? Убил?» «Нет!» — пробормотал он и задрожал, когда я снова поменял нож. «Я не хотел причинять ей боль! Я...» Слишком поздно. Образ Стеллы, зажатый под ним, плачущий и окровавленный, пронесся в голове. Я проткнул ему грудь, проигнорировав крики. Сам факт того, что он прикасался к ней, причинил хоть секунду боли. Когда я была в хижине и думала, что вот-вот умру... Думала, что умру. Умру. Мое зрение затуманилось. Зарычав, я со злобой вырезал кусок плоти ее преследователя. Очередной вой сотряс лампочку, освещавшую пространство. Я нечасто баловался подобными сессиями. Люди, перешедшие мне дорогу, должны были совершить достаточно тяжкие грехи, чтобы заслужить подобное обращение. И, как я уже сказал, мне не нравилось пачкать одежду кровью. Но причинить боль Стелле в моем мире не было преступления страшнее. Крики и мольбы Джулиана потонули в волне моего гнева. Мой мир сжался до металла, крови и агонии. Треск костей, влажный звук рвущейся плоти. Самые сокровенные части тела человека высыпаются из выпотрошенного туловища, словно набивка старой куклы. Я мог работать над Джулианом целый день. 24 часа — ничто по сравнению с месяцами ада, через которые он заставил пройти Стеллу. Возможно, я бы так и сделал, если бы не вернулся к столу, чтобы поменять затупившийся нож и не увидел ожидающее меня сообщение. Я оставил рядом с ножами свой телефон. Сообщение на экране стало до смешного неуместным, раздражающим напоминанием, что за этими стенами существует жизнь. «Стелла, возвращайся ко мне домой». Мое дыхание замедлилось. Я промок от пота и перепачкался кровью. Моя обычная сдержанность отключилась из-за боли Стеллы, но ее слова вернули меня на землю. Утренний образ Стеллы, мягкий и понимающий взгляд зеленых глаз, затмил собой склад. Не отдавай ему ни кусочка своей души. Я думал, у меня не осталось ничего, но я ошибался. Один кусочек остался. И он принадлежал ей. Багровый туман в глазах постепенно растаял. Я уронил нож и уставился на сломленного человека, почти без сознания, висящего на стене. Желание заставить его страдать еще не исчезло, свернувшись в животе злобной змеей. Но желание вернуться к Стелле было сильнее. «Возвращайся ко мне домой». «Тебе повезло!» — сказал я и поднял пистолет. Прозвучало 3 точных выстрела, и преследователь Стеллы превратился в безжизненную, окровавленную груду плоти. Ради нее я подарил ему величайшее милосердие, на которое был способен быструю смерть. Я вышел из подвала, а Стил и Мейсон отправились убирать беспорядок. Пытки их не смущали, они чувствовали себя на складских сессиях даже комфортнее, чем я. В отличие от Кейджа, у них не было никаких амбиций, кроме успешного исполнения уже полученных ролей. Именно поэтому я выбрал их для задержания Джулиана. Тем не менее, когда я вернусь в офис, мне придется пересмотреть некоторые процессы. Поменять коды доступа, переформировать команды. Я не хотел повторения ситуации с Кейджем. Но пока... Я зашел в ванную, смыл кровь, переоделся и отправился домой к Стелле. Стелла. Ты дома. Мое сердце сжалось, когда дверь открылась и вошел Кристиан. На первый взгляд он выглядел точно так же, как когда уходил. Черная рубашка, черные штаны, завораживающе прекрасное лицо. Но при ближайшем рассмотрении в его глазах бушевала тихая буря. «Ты просил меня вернуться домой?» Он замер, наблюдая, как я сокращаю расстояние между нами. «И вот я здесь». В грубом бархатном голосе слышалась осторожность. Он ушел 5 часов назад, и мы оба знали. Он был не в офисе. Он... Я замолчала, не желая произносить имя Джулиана. Тебе больше не о чем беспокоиться. Хорошо. Я проглотила 1000 вопросов и пошла более безопасным путем. Я прочитала письма. Все 20. Каждая из них сжимала сердце, как туго натянутый узел, потому что я знала, насколько Кристиану трудно рассказывать о своей личной жизни. Это были не просто письма, а кусочки его самого, извлеченные из его души и начертанные черными чернилами. И я любила каждый, какими бы ущербными или сломанными они ему ни казались. Буря в глазах Кристиана угрожала затянуть меня в водоворот. Я писал все это абсолютно серьезно. Тихо сказал он. Каждое слово. Знаю. Я прижалась губами к его подбородку. Он замер. Его мышцы напряглись, а дыхание участилось, когда я провела губами от подбородка к уголку рта. «Добро пожаловать домой», — прошептала я. Его охватила легкая дрожь, а потом он повернул голову, и наши губы встретились. Он обхватил мое лицо рукой и обнял за шею. Поцелуй прошлой ночью был мягким, нежным. Облегчение после разлуки и утешение после адского дня. В нынешнем были страсть и отчаяние, окончательное восстановление того, кем мы были, и рождение того, кем могли стать. Никакой лжи, никаких секретов, только мы. Я отдалась знакомому теплу Кристиана на моих губах. Я не стала задавать вопросов, чем он занимался в течение 5 часов отсутствия. Мир не черно-белый, как бы мне этого не хотелось. Иногда мы находим свое счастье в оттенках серого.